Глава 11. Представление. На третий день праздника вечером состоялось представление в нашем театре. Предварительных хлопот по устройству, вероятно, было много, но актеры взяли все на себя, так что все мы, остальные, не знали, в каком положении дело, что именно делается, даже хорошенько не знали, что будет представляться. Актеры все эти три дня, выходя на работу, старались как можно более добыть костюмов. Баклушин, встречаясь со мной, только прищелкивал пальцами от удовольствия. Кажется, и на плац майора нашел порядочный стих. Впрочем, нам было совершенно неизвестно, знал ли он о театре. Если знал, то позволил ли его формально, или только решился молчать, махнув рукой на арестантскую затею и подтвердив, разумеется, чтоб все было по возможности в порядке. Я думаю, он знал о театре. Не мог не знать. Но вмешиваться не хотел, понимая, что может быть хуже, если он запретит. Арестанты начнут шалить, пьянствовать, так что гораздо лучше, если чем-нибудь займутся. Я, впрочем, предполагаю в плацмайоре такое рассуждение единственно потому, что оно самое естественное, самое верное и здравое. Даже так можно сказать. Если бы у арестантов не было на праздниках театра или какого-нибудь занятия в этом роде, то его следовало самому начальству выдумать. Но так как наш плацмайор отличался совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества, то очень немудрено, что я беру большой грех на себя, предполагая, что он знал о театре и позволил его. Такому человеку, как плацмайор, надо было везде кого-нибудь придавить, что-нибудь отнять, кого-нибудь лишить права, одним словом, где-нибудь произвести распорядок. В этом отношении он был известен в целом городе. Какое ему дело, что именно от этих стеснений во строге могли выйти шалости? На шалости есть наказание, рассуждают такие, как наш плацмайор. А с мошенниками-арестантами строгость и беспрерывное буквальное исполнение закона — вот и все, что требуется. Эти бездарные исполнители закона решительно не понимают, да и не в состоянии понять, что одно буквальное исполнение его, без смысла, без понимания духа его, прямо ведет к беспорядкам, да и никогда к другому не приводило. «В законах сказано, чего же больше?» — говорят они, и искренне удивляются, что от них еще требуют в придачу к законам здравого рассудка и трезвой головы. Последнее особенно кажется многим из них излишнюю и возмутительную роскошью, стеснением, нетерпимостью. Но, как бы то ни было, старший унтер-офицер не противоречил арестантам, а им только того и надо было. Я утвердительно скажу, что театр и благодарность за то, что его позволили, были причиной, что на праздниках не было ни одного серьезного беспорядка в остроге, ни одной злокачественной ссоры, ни одного воровства. Я сам был свидетелем, как свои же унимали иных разгулявшихся или ссорившихся единственно под тем предлогом, что запретят театр. Унтер-офицер взял с арестантов слово, что все будет тихо и вести будут себя хорошо. Согласились с радостью и свято исполняли обещания. Льстило тоже очень, что верят их слову. Надо, впрочем, сказать, что позволить театр решительно ничего не стоило начальству, никаких пожертвований. Предварительно место не огораживали. Театр созидался и разнимался весь в какие-нибудь четверть часа. Продолжался он полтора часа, и если бы вдруг вышло свыше приказание прекратить представление, дело бы обделалось в один миг. Костюмы были спрятаны в сундуках у арестантов. Но прежде чем скажу, как устроен был театр и какие именно были костюмы, скажу об афише театра, то есть что именно предполагалось играть. Собственно, писанной афишки не было. На второе, на третье представление явилась, впрочем, одна, написанная Баклушиным для господ офицеров и вообще благородных посетителей, удостоивших наш театр еще в первое представление своим посещением. Именно, из господ приходил обыкновенно караульный офицер, и однажды зашел сам дежурный по караулам. Зашел тоже раз инженерный офицер. Вот на случай этих-то посетителей и создалась афишка. Предполагалось, что слава Острожного театра прогремит далеко в крепости и даже в городе, тем более, что в городе не было театра. Слышно было, что составился на одно из представлений из любителей, да и только. Арестанты, как дети, радовались малейшему успеху, тщеславились даже. Ведь кто знает, думали и говорили у нас про себя и между собою, пожалуй, самое высшее начальство узнает. Придут и посмотрят. Увидят тогда, какие есть арестанты. Это не просто солдатское представление с какими-то чучелами, с плывучими лодками, с ходячими медведями и козами. Тут актеры. Настоящие актеры. Господские комедии играют. Такого театра и в городе нет. У генерала Абросимова был раз, говорят, представление, и еще будет. Но так, может, только костюмами и возьмут? А насчет разговору, так еще кто знает перед нашими-то? До губернатора дойдет, пожалуй. И чем черт не шутит, может, и сам захочет прийти посмотреть. В городе-то нет театра. Одним словом, фантазия арестантов, особенно после первого успеха, дошла на праздниках до последней степени, чуть ли не до наград или до уменьшения срока работ. Хотя в то же время и сами они почти тотчас же предобродушно принимались смеяться над собою. Одним словом, это были дети. Вполне дети. Несмотря на то, что иным из этих детей было по 40 лет. Но, несмотря на то, что не было афиши, я уже знал в главных чертах состав предполагаемого представления. Первая пьеса была «Филатка и Мирошка. Соперники». Баклушин еще за неделю до представления хвалился передо мной, что роль самого Филатки, которую он брал на себя, будет так представлена, что и в Санкт-Петербургском театре не видывали. Он расхаживал по казармам, хвастался немилосердно и бесстыдно, а вместе с тем и совершенно добродушно. А иногда вдруг бывало, отпустит что-нибудь по-театральному, то есть из своей роли, и все хохочут, смешно или не смешно то, что он отпустил. Впрочем, надо признаться, и тут арестанты умели себя выдержать и достоинство соблюсти. Восторгались выходками Баклушина и рассказами о будущем театре или только самый молодой и желторотый народ, без выдержки, или только самые значительные из арестантов, которых авторитет был незыблемо установлен, так что им уж нечего было бояться прямо выражать свои ощущения, какие бы они ни были, хотя бы самого наивного, то есть, по осторожным понятиям, самого неприличного свойства. Прочие же выслушивали слухи и толки молча, правда, не осуждали, не противоречили, но всеми силами старались отнестись к слухам о театре равнодушно и даже отчасти и свысока. Только уж в последнее время, в самый почти день представления, все начали интересоваться, что-то будет, как-то наши, что плацмайор, удастся ли так же, как в запрошлом году и прочее. Баклушин уверял меня, что все актеры подобраны великолепно, каждый к своему месту, что даже и занавес будет. Что Филаткину невесту будет играть Сироткин, и вот сами увидите, каков он в женском-то платье, — говорил он, прищуриваясь и прищелкивая языком. У благодетельной помещицы будет платье с фольболой и пелеринка, и зонтик в руках, а благодетельный помещик выйдет в офицерском сюртуке с аксельбантами и с тросточкой. Затем следовала вторая пьеса, драматическая, «Кедрил обжора». Название меня очень заинтересовало, но, как я не расспрашивал об этой пьесе, ничего не мог узнать предварительно. Узнал только, что взята она не из книги, а по списку, что пьесу достали у какого-то отставного унтер-офицера в Форштадте, который, верно, сам когда-нибудь участвовал в представлении ее на какой-нибудь солдатской сцене. У нас в отдаленных городах и губерниях действительно есть такие театральные пьесы, которые, казалось бы, никому не известны. Может быть, нигде никогда не напечатаны, но которые сами собой откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого народного театра в известной полосе России. Кстати, я сказал «народного театра». Очень бы и очень хорошо было, если бы кто из наших изыскателей занялся новыми и более тщательными, чем доселе, исследованиями о народном театре, который есть, существует и даже, может быть, не совсем ничтожный. Я верить не хочу, чтобы все, что я потом видел у нас, в нашем острожном театре, было выдумано нашими же арестантами. Тут необходима преемственность предания, раз установленные приемы и понятия, переходящие из рода в род и по старой памяти. Искать их надо у солдат, у фабричных, в фабричных городах и даже по некоторым незнакомым бедным городкам у мещан. Сохранились тоже они по деревням и по губернским городам между дворнями больших помещичьих домов.

Кто-то упал с полена. Все до единого раскрыли рты и уставили глаза. И полнейшее молчание воцарилось. Представление началось. Подле меня стоял Алей в группе своих братьев и всех остальных черкесов. Они все страстно привязались к театру и ходили потом каждый вечер. Все мусульмане, татары и прочие, как замечал я не один раз, всегда страстные охотники до всяких зрелищ. Подле них прикурнула и Сай Фомич, который, казалось, с поднятием занавеса весь превратился в слух, в зрение и в самое наивное, жадное ожидание чудес и наслаждений. Даже жалко было бы, если бы он разочаровался в своих ожиданиях. Милое лицо Аллея сияло такой детскую, прекрасную радостью, что, признаюсь, мне ужасно было весело на него смотреть. И я помню невольно каждый раз при какой-нибудь смешной и ловкой выходке актера, когда раздавался всеобщий хохот, тотчас же оборачивался к Аллею и заглядывал в его лицо. Он меня не видал, не до меня ему было. Очень недалеко от меня, с левой стороны, стоял арестант, пожилой, всегда нахмуренный, всегда недовольный и ворчливый. Он тоже заметил Аллея, и я видел несколько раз с полуулыбкой оборачивался поглядеть на него. Так он был мил. Аллей Семенович называл он его, не знаю зачем. Начали Филаткой и Мирошкой. Филатка, Баклушин, был действительно великолепен. Он сыграл свою роль с удивительной отчетливостью. Видно было, что он вдумывался в каждую фразу, в каждое движение свое. Каждому пустому слову, каждому жесту своему он умел придать смысл и значение, совершенно соответственное характеру своей роли. Прибавьте к этому старанию, к этому изучению удивительную, неподдельную веселость, простоту, безыскусственность, и вы, если б видели Баклушина, сами согласились бы непременно, что это настоящий прирожденный актер с большим талантом. Филатку я видел не раз на Московском и Петербургском театрах, и положительно говорю, столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли хуже Баклушина. В сравнении с ним они были пейзани, а не настоящие мужики. Им слишком хотелось представить мужика. Баклушина сверх того возбуждало соперничество. Всем известно, что во второй пьесе роль Кедрила будет играть арестант Пацейкин, актер, которого все почему-то считали даровити лучше Баклушина, и Баклушин страдал от этого как ребенок. Сколько раз приходил он ко мне в эти последние дни и изливал свои чувства. За 2 часа до представления его трясла лихорадка. Когда хохотали и кричали ему из толпы «Лихо, Баклушин! Ай да молодец!», все лицо его сияло счастьем, настоящее вдохновение блистало в глазах его. Сцена целования с Мирошкой, когда Филатка кричит ему предварительно «Утрись!» и сам утирается, вышла уморительно смешна. Все так и покатились со смеху. Но всего занимательнее для меня были зрители. Тут уж все были нараспашку. Они отдавались своему удовольствию беззаветно. Крики одобрения раздавались все чаще и чаще. Вот один подталкивает товарища и наскоро сообщает ему свои впечатления, даже не заботясь и, пожалуй, не видя, кто стоит подле него. Другой, при какой-нибудь смешной сцене, вдруг с восторгом оборачивается к толпе, быстро оглядывает всех, как бы вызывая всех смеяться, машет рукой и тотчас же опять жадно обращается к сцене. Третий просто прищелкнет языком и пальцами и не может смирно устоять на месте. А так как некуда идти, то только переминается с ноги на ногу. К концу пьесы общее веселое настроение дошло до высшей степени. Я ничего не преувеличиваю. Представьте острог, кандалы, неволю, долгие грустные годы впереди, жизнь однообразную, как водяная капель в хмурый осенний день. И вдруг всем этим пригнетенным и заключенным позволили на часок развернуться, повеселиться, забыть тяжелый сон, устроить целый театр, да еще как устроить. На гордость и на удивление всему городу, знай, дескать, наших, каковы арестанты. Их, конечно, все занимало. Костюмы, например. Ужасно любопытно было для них увидеть, например, такого-то Ваньку Отпетого, али не Цветаева, а либо Клушина совсем в другом платье, чем в каком столько уж лет их каждый день видели. Ведь арестант тот же арестант, у самого кандалы побрякивают, а вот выходит же теперь в сюртуке, в круглой шляпе, в плаще, точно штатский. Усы себе приделал, волосы, вон платочек красный из кармана вынул, обмахивается, барина представляет, точно сам не дать не взять барин. И все в восторге. Благодетельный помещик вышел в адъютантском мундире, правда, очень стареньком, в эполетах, в фуражке с кокардочкой, и произвел необыкновенный эффект. На эту роль было два охотника. И поверят ли, оба, точно маленькие дети, ужасно поссорились друг с другом за то, кому играть. Обоим хотелось показаться в офицерском мундире с аксельбантами. Их уж разнимали другие актеры и присудили большинством голосов отдать роль Нецветаеву, не потому что он был казистее и красивее другого и таким образом лучше бы походил на барина, а потому что Нецветаев уверил всех, что он выйдет с тросточкой и будет так ею помахивать и по земле чертить, как настоящий барин и первейший франт, чего Ваньке отпетому и не представить, потому настоящих господ он никогда и не видывал. И действительно, Нецветаев как вышел с своей барыней перед публику, только и делал, что быстро и бегло чертил тоненькой камышовой тросточкой, которую откуда-то достал по земле, вероятно, считая в этом признаки самой высшей господственности, крайнего щегольства и фэшени. Вероятно, когда-нибудь еще в детстве, будучи дворовым, босоногим мальчишкой, случилось ему увидать красиво одетого барина с тросточкой и плениться его умением вертеть ею. И вот впечатление навеки и неизгладимо осталось в душе его. Так что теперь, в 30 лет от роду, припомнилось все, как было, для полного пленения и прельщения всего острога. Нецветаев был до того углублен в свое занятие, что уж и не смотрел ни на кого и никуда. Даже говорил, не подымая глаз, и только и делал, что следил за своей тросточкой и за ее кончиком. Благодетельная помещица была тоже в своем роде чрезвычайно замечательна. Она явилась в старом изношенном кисейном платье, смотревшем настоящей тряпкой, с голыми руками и шеей, страшно набеленным и нарумяненным лицом, в спальном коленкоровом чепчике, подвязанном у подбородка, с зонтиком в одной руке и с веером из разрисованной бумаги в другой, которым она беспрерывно обмахивалась. Залп хохоту встретил барыню, да и сама барыня не выдержала и несколько раз принималась хохотать. Играл барыню арестант Иванов. Сироткин, переодетый девушкой, был очень мил. Куплеты тоже сошли хорошо. Одним словом, пьеса кончилась к самому полному и всеобщему удовольствию. Критики не было, да и быть не могло. Проиграли еще раз увертюру «Сени мои, сени», и вновь поднялась занавесь. Это кедрил. Кедрил что-то вроде «Дон Жуана». По крайней мере, и барина, и слугу черти под конец пьесы уносят в ад. Давался целый акт, но это, видно, отрывок. Начало и конец затеряны. Толку и смыслу нет ни малейшего. Действие происходит в России где-то на постоялом дворе. Трактирщик вводит в комнату барина в шинели и в исковерканной шляпе. За ним идет его слуга Кедрил с чемоданом и с завернутой в синюю бумагу курицей. Кедрил в полушубке и в лакейском картузе. Он-то и есть обжора. Играет его арестант Пацейкин, соперник Баклушина. Барина играет тот же Иванов, что играл в первой пьесе благодетельную помещицу. Трактирщик, Нецветаев, предуведомляет, что в комнате водятся черти, и скрывается. Барин, мрачный и озабоченный, бормочет про себя, что он это давно знал, и велит Кедрилу разложить вещи и приготовить ужин. Кедрил трус и обжор. Услышав о чертях, он бледнеет и дрожит, как лист. Он бы убежал, но трусит барина. Да сверх того, ему и есть хочется. Он сластолюбив, глуп, хитер по-своему, трус, надувает барина на каждом шагу и в то же время боится его.